Знаете, сегодня мне хотелось бы, чтобы мы вместе порассуждали в таком вопросе о принципе послушания, столь, с одной стороны, важном для православной христианской традиции и столь пререкаемом в настоящей церковной или околоцерковной действительности. Поскольку тема достаточно серьезная, меня простите, что я в основном сегодня буду опираться на некоторый написанный мной текст, с тем, чтобы быть точным в терминах, в ссылках и в аргументации. Как замечает один современный монах, послушание, кстати, на мой взгляд, очень важное замечание, это явление не только этического, даже не только аскетического, но это явление метафизического характера. По учению святых отцов, Адам до грехопадения был облачен в одеяние света. Если можно образно выразиться, послушание на метафизическом уровне сшивает этот разорванный светоносный хитон. Христианин должен быть послушен Богу через исполнение заповедей, послушен священнику в том, что касается храмовой жизни и христианской нравственности. Но у христианина остается свободная воля и выбор действий на основании совести и нравственного чувства. У каждого из нас два ориентира – извне учение Евангелия и изнутри голос совести. Этот путь для всех, но человек сталкивается со сложностями и с определенными опасностями. Как исполнять евангельские заповеди в конкретных обстоятельствах? Как отличить голос совести от тайного желания нашей страстной души, так как зло очень часто прячется под маской добра? И здесь естественно возникает потребность, чтобы более опытный человек оценил бы наше духовное состояние и ситуацию, в которой мы находимся, помог бы бороться со страстями и правильно решать, хотя бы с нравственной стороны, те проблемы, которые встают перед нами. Поэтому послушание – это реальная необходимость. Но возникают вопросы, также и недоумения, и ошибки, в каких формах должно проходить самопослушание. Идея духовного наставничества является необходимым элементом вообще всякой религиозно-аскетической традиции, даже не только христианской. Но вот в христианской аскетике она играет важную, весьма важную роль. И как указывает выдающийся современный патролог, епископ Каллистус Вейер, в православии послушание в полной мере сохраняет свое значение и поныне. Святитель Феофан Затворник говорил: епископы и пресвитеры – не немые свидетели спасения других, а действователи, возделывающие посом их, как ниву. Для того-то впоследствии усвоены им известные права с целью иметь в руках возможность спасать других. Духовное руководство опытного наставника, имеющего в себе благодать Духа Святого, есть также одна из форм единого, по сути, христианского пасторства. Тот же святитель Феофан пишет: старчество состоит в том, когда не настоятелю, а другому опытнейшему в обители или вне оной предают себя ищущие спасения. Большей частью на земле заменяют его ныне духовники, а в иных обителях старцы, коим благословлено открывать помыслы и на коих разделена бывает обитель. Впрочем, это, конечно, в XIX веке, сейчас не во всех монастырях есть старцы, на которых разделена обитель. Мы еще вернемся к этой мысли святителя Феофана. В христианской традиции исследователи различают разные виды духовного руководства. Наиболее часто классификация проходит по двум видам наставничества – административный и харизматический. Или вот как епископ Каллистус Вейер, которого я уже цитировал, их называет – учредительный и пророческий. Но какими бы мы терминами ни выражались, в своей сущности такое деление – отражает реально две формы духовной власти в жизни церкви. Первое – то, что мы понимаем под словом «духовенство», когда через непрерывное апостольское преемство осуществляется поставление клириков на протяжении веков. Вторая форма власти – то, что в русской аскетике называется старчеством, есть неписанные духовные предания, передаваемые из поколения в поколение через духовных учителей, которые сообщают своим ученикам духовные навыки жизни в Боге, веками накопленные и отточенные. В отличие от учрежденной духовной власти, старческое руководство основывается на личных взаимоотношениях между старцем и послушником. Если епископ есть епископ того или иного града, той или иной области, не суть важно, кто он лично, потому что клирик или мирянин все равно должен являть ему учредительные послушания, то отношения между духовником, между старцем и послушником – это все отношения двух конкретных людей, двух личностей. Надо сказать, что в Восточной Церкви вышеупомянутые два вида духовного руководства, учредительные и пророческие, отнюдь не являются взаимоисключающими. Административное и духовное лицо может быть и старцем. Сосуществование этих двух взаимопроникающих уровней находит свое отражение в общежительном монашестве, где общемонастырское административное послушание, то есть подчинение монастырскому начальству и соблюдение правил устава монастыря, тесно переплетаются с послушанием старцу. В своей написанной на грани трагических событий XX века статье «Старчество», выдающийся русский патролог и богослов Экземплярский ловил важную деталь в облике старца, который до того не очень отмечала наша богословская традиция. Старец – это далеко не обязательно чудотворец и прозорливец. Более того, чтобы достойно выполнять долг перед послушником, старец не обязательно должен быть человеком, достигшим бесстрастия. Более важно, чтобы он был опытен в борьбе со страстями, которыми пленен его послушник. В предшествующей экземплярскому апологетической по отношению к старчеству литературе образ старца рисовался почти исключительно в превосходных выражениях «боговица» и «чудотворца». Разумеется, такой образ основывается на высказаниях святых отцов, которые, не без красочной византийской риторики, описывали отчасти идеального руководителя, отчасти те чувства, которые преданный послушник должен испытывать к своему наставнику. А вот Экземплярский обратил внимание на другие высказывания аскетов, указывающие, что в подлинном старце опыт борьбы со страстями гораздо важнее даров чудотворства и прозорливости. Только некоторые из цитат из Писания святых отцов, которые он приводит в своей интереснейшей и важнейшей статье. «По качествам страстей наших должен рассуждать, какому руководителю отдаться нам в повиновение. Не должно искать таких руководителей, которые бы имели дар пророчества или прозрения, но прежде всего истинно смиренно мудрых и по нраву и местопребыванию своему приличных нашим недугам». Слова преподобного Иоанна Лесточника. «Такого учителя надлежит нам взыскать и обрести, который сначала слышал бы все это в слове и научился бы тому со слов, а потом научен был духом через деяние и опыт». Это слова преподобного Симеона Нового Богослова. А вот что спустя века о том же говорил преподобный Силуан Афонский. «Раньше вы писали о своем желании поскорее найти старца. Но знаете ли вы, какой вам нужен старец? Чтобы с вами справиться, старец должен быть чудотворцем, иметь дать прозорливости и пророчества и учительства, быть во всем совершенном, бесстрастным, подобно преподобному Серафиму. А если вы попадете к старцу, у которого кроме дара рассуждений ничего особенного вышеестественного нет, то вы не уживетесь с ним. У вас нет еще к тому психологической подготовки простоты веры. У вас надо благочестиво убить не только волю, но и разум ваш. Нет у вас и доверия. Бродите вы, как молодое вино. В прошлом письме я вам говорил и теперь повторяю, что если вы не поймете, не исправите в своей душе нечто, то не только истинного старца отца, но и просто руководители не найдете себе. Хотя бы их и находили вы, но они все от вас отрекутся. Послушный, доверчивый, обогащается опытом, постепенно восходит от силы в силу, из всего научается извлекать пользу. А пытливый, склонный к соблазну, недоверию, особенно гордый, и от пророка не попользуется, и в чудотворце ничего не заметит, и совершенного будет уничижать». С таким и тяжело, и бесполезно заниматься, и все духовники отрекаются быть руководителями подобных учеников. Характерно еще одно дивное замечание преподобного Силуана, сделанное им в ответ на высказывание его корреспондента о том, что тот не собирается просить у старца благословения на детали своей жизни, так как не хочет пользоваться им как оракулом, так выразился корреспондент. Старец ему написал следующее. Что же они наши молитвы сравнивают с оракулом? Дешево же он нас оценил. По справедливому замечанию одного современного исследователя, аскетическая практика обращения к руководству более опытных в духовной жизни была известна христианам и до появления монашества. Вполне вероятно, что она, как и другие аскетические практики, восходит уже к апостольским временам. Монашество вместе с другими формами аскетизма Петра III веков использовало эту древнюю христианскую практику, углубило и расширило ее. Это указание на домонашеские, древнехристианские, а возможно и новозаветные истоки старчества открывает перед нами замечательную перспективу для его анализа. Старчество – не нововведение IV века. Оно неотъемлемый элемент христианского аскетизма, по-разному раскрывающийся в истории, в каждую историческую эпоху приобретающий особенные черты, но не изменяющийся и не исчезающий в самой своей сути. Кроме того, хотелось бы напомнить, что ни в каком смысле святые отцы не были утопистами. Конечно, их аскетические творения и наставления преизбыточествуют советами о том, как быть христианину, если избранный пастырь оказался не бесстрастным и святым, а человеком, имеющим несовершенство, немощи и страсти. Есть указания и о том, как вести себя, если пастырь прямо и непосредственно пастырь недобрый. Преподобный Никодим Святогорец в своем толковании на послание к евреям пишет. «Так что же скажет кто-то? Мы должны покоряться любому игумену, архиерею и правителю, даже если он недобрый?» Я отвечаю тебе. Что, христианин, ты имеешь в виду, говоря, что твой архимандрит или игумен недобр? Если он недобр в вере, то есть он имеет еретические хульные учения, то уйди от него, даже если он ангел, сошедший с неба. Если же он недобр в собственной жизни и подвиге, то покоряйся ему, ибо Господь говорит о таких, как он. На Моисееве седалище сели книжники и фарисеи, и все, чему скажут вам соблюдать, соблюдайте и творите, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не творят. Но о епископах и игуменах, еретиках и развращенных в вере апостол Павел сказал, чтобы мы не прилагались их учения, в научение странное и различно не прилагайся. Почему же мы должны повиноваться архиереям и вообще всем пастырям, недобрым в житии, но не должны повиноваться недобрым в вере? Потому что архиерей, недобро живущий, никогда не станет советовать другим тоже жить плохо, ведь и сам он, совершая злые дела, стыдится их. Из одного ясно видно другое. То есть, раз он использует всякое ухищрение, способ для того, чтобы скрыть от людей совершаемые им недобрые дела – то как сможет учить им других. А тот архиерей, кто недобр в вере, не сможет рано или поздно и народу не проповедовать то еретическое мудрование, которое он до поры до времени носит в своем сердце. Очень важное замечание великого подвижника к благочестию 18 столетия преподобного Никодима Святогорца. Должен сказать, что, занимаясь этой темой, я не сумел найти ни у святых отцов, ни у исследователей старчества ни одного свидетельства о том, что если пастырь не бесстрастен и свят, то послушание ему невозможно или оно не может принести доброго плода в жизни послушника. При этом под послушанием следует понимать отсечение, по сути жертвенное, перед пастырем и эгоистической воли, и собственного мудрования. Конечно, для человека, еще не очистившегося, это благое послушание не может быть не связано с болью. «Дашь кровь и приими дух». Эти слова в полном смысле относятся к этому великому подвигу благого о Господе послушания. Существует множество явных свидетельств и примеров того, как посомые проявляли любовь и покрывали немощи и недостатки пастырей. Эти примеры очень и очень много приведены в святоотеческой литературе. Я просто опускаю ради некоторой краткости изложения. Отступление от послушания имеет оправдание в трех случаях. Это ересь, попрание евангельских заповедей, которому человек при этом и учит, и открытое отступление от православного предания. Изучение аскетических творений средневековой Руси, в отличие от Византии, приводит к заключению, что у наших предков послушание в древней, в первоначальную эпоху, в отличие от Византии, занимало несколько иное место. В древнерусской аскетической традиции понятие «духовный отец», таким словосочетанием было переведено греческое «пневматикос патир», применялось не по отношению к старцу, а к священнику, принимавшему исповедь. В ранних памятниках русской аскетической литературы, таких как Киево-Печерский Патерик, далеко не часто можно встретить примеры интенсивного старческого духовного наставничества вне контекста исповеди. Как указывает один из исследователей русского духовничества Смирнов, хотя жития русских святых позволяют говорить о существовании старчества в монастырях, но поскольку авторы на нем подробно почти не останавливаются, можно заключить, что оно не играло той верховной роли, которая отмечается в византийском подвижничестве. Собственно, возрождением старчества в русской монашеской традиции связано с именем преподобного Паисия Величковского, который принес опыт старческого делания Сафона. Вершиной русского старчества стал преподобный Серафим Саровский, который окончательно утвердит понимание старчества как пророческого служения. Согласно преподобному Серафиму, ответы старца основываются не на рассудочной деятельности, не на его богословской опытности и осведомленности или способности к психологическому анализу, а на воле Божьей. Преподобный Серафим объясняет, каким образом старец достигает знания воли Божьей. Я цитирую. «Первые помышления, являющиеся в душе моей, я считаю указанием Божьим, и говорю, не зная, что у моего собеседника на душе, а только верую, что так мне указывает воля Божья для его пользы. А бывают случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоятельство, и я, не поверив его воле Божьей, подчиняю своему разуму, думаю, что это возможно, не прибегая к Богу решить своим умом. В таких случаях всегда делаются ошибки». Распространение старчества в русском монашестве привлекло внимание русских интеллектуальных кругов, и, как все мы хорошо знаем, центром русской монашеской духовности в XIX веке стала Оптина пустынь, славившаяся своими старцами, куда совершали свои интеллектуальные и духовные паломничества и Гоголь, и Киреевский, и Достоевский, и Владимир Соловьев. Однако, по сравнению с преданием греческих отцов, в русской традиции в понимании послушания наметилось некое неравновесие в таинственной гармонии троического взаимодействия – Бог, старец, послушник. Упор на абсолютное доверие послушнику-старцу с одной стороны не был достаточно уравновешен требованием духовной опытности с другой. И создавалось впечатление, что первое полностью подавляет или даже вытесняет последнее. Иными словами, вера ученика считается не только необходимым, но и достаточным условием для того, чтобы ответы старца приносили ему пользу. Иван Концевич, известнейший исследователь русского старчества, заостряет внимание на опасности такого искаженного понимания и указывает на возможность существования лжестарцев, в то время как подлинный старец сообщает волю Божию, лжестарец загораживает Бога собой. Святитель Игнатий Кавказский отмечает нарушение принципов старчества, имевшее место в тогдашней русской практике, и советует отказаться от него, как от необходимого элемента подвижнической жизни. По словам протоиерея Сергия Четверякова, к началу XX века среди русских интеллигентов понятие старчества приобрело мрачный оттенок, даже само это слово произносилось с презрением и антипатией. Ну, скажем, такой известный философ, как Николай Бердяев, совершенно отвергал идею послушания. Цитирую. «В прежнем понимании христианской духовности величайшему злоупотреблению подверглись послушание и смирение, в особенности, возможно, в православии. Путь духовного восхождения заключался не в просвещении и преображении воли, а в ее истощении и обессиливании». Конечно, в другом смысле, но отвержение старчества в XX веке проникло даже в среду монашества. Так известный американский подвижник благочестия, иеромонах Серафим Роуз, пишет: «Сейчас больше нет старцев, подобных Паисию. А если мы считаем, будто таковые остались, то можем нанести непоправимый ущерб душам нашим». Тем не менее, мы все же находим традиционный идеал монашеского послушания, сохранившимся на Афоне. Здесь рядом с бесконечно важна фигура преподобного Силуана Афонского. Но и в наше время Афон является собой нечто исключительно важное для христианской традиции. Один из нынешних духовно-опытных монахов, архимандрит Лазарь Абашидзе, в недавно опубликованных келейных записках пишет об Афоне следующее. «Все наше там, на родине, монашество видится мне таким жалким, уродливым, какой-то безжизненной пародией на монашество. Раньше нам казалось, что ничего возвышенно красивого в духовном отношении уже и быть не может в наше время. А тут вдруг видишь стройный хор, торжественно шествующий лик отцов, в единодушном строгом порядке, с мужественными лицами, бравой походкой, бодрым шагом идущих к небу. Монахи здесь совсем другие, совсем не такие, как те, кого довелось нам знать в наших краях. Можно сказать, что до сих пор нам были известны от мира монашеского только монашеские одежды и наименования – послушник, монах, игумен, архимандрит. Самих же послушников, монахов и игуменов мы до сих пор не встречали. Еще одно странное чувство меня преследует здесь с самого начала. Каждый раз, когда я вижу кого-то из афонитов, возникает навязчивое ощущение, что я его уже знаю и где-то видел. Не понимаю, откуда идет это чувство близости, как будто мы были давно знакомы и как будто где-то давно жили по соседству, много раз встречались. Ну, известным критикам принципа послушания в сегодняшней церковной действительности по причине известности его, не буду приводить цитат из этого автора, является профессор Алексей Ильич Осипов. Желающие могут посмотреть его воззрение. Ну вот в частности в книге, в предисловии книги «Носители духа святителя Игнатия» и во многих других публикациях известного современного богослова. Более сдержанно, но, впрочем, тоже достаточно критично высказывается на эту тему архимандрит Лазарь Карелин. Правда, он тоже отмечает. В наше время возникло мнение, что необходимо отдать полностью свою волю избранному священнослужителю. Послушание и отдача воли – это не одно и то же. Слушают учителя, слушают родителей, но не отдают им своей воли, то есть главного свойства богоподобия – свободы выбора. Чтобы отдать свою волю, человек должен хотеть стать таким же, как его наставник. А, к сожалению, некоторые священнослужители требуют от своих прихожан безусловного послушания и из наставников превращаются в маленьких диктаторов на своем приходе. Бывают даже такие возмутительные случаи, когда священник спрашивает на исповеди: «Кто твой духовный отец?» Если человек говорит, что он ходит в храм, но не выбрал духовного отца, то ему отвечают: «Сначала выбери, а потом исповедуйся». Если он называет имя другого священнослужителя, то ему говорят с еще большим раздражением: «Так иди и причащайся у него». Такие пастыри сами разделяют тело Христово на части и присваивают себе то, что принадлежит Богу. Уже апостол Павел обличал неразумную приверженность верующих к своим наставникам, которые говорили: «Я Аполосов, я Павлов, я Кифов», как грех перед единством церкви. Правы только те, кто считали, что они Христовы. Пастырь не хозяин стада. Даже апостол не может принять от верующих ту почесть, которая принадлежит одному Христу. Апостол Павел особенно обличал тех, кто называл себя Павловым. «Разве Павел распялся за вас?» – говорит он. В сравнительно недавнее время неразумные почитатели праведного Иоанна Кронштадтского образовали внутри церкви какую-то свою общину, которая была осуждена синодом Русской Церкви как секта. Сам святой Иоанн отлучал этих людей от причастия. Но мы можем наблюдать другую картину, как некоторые духовные наставники сознательно и целенаправленно создают почитание, атмосферу экзальтации вокруг себя, стараются уважение к себе и доверие превратить в какой-то культ. Чаще всего им руководят две страсти – тщеславие и корыстолюбие. Так в епархии появляются другие невидимые епархии, а в приходах – замкнутые общины, как бы элита прихожан, особенно преданных своему священнику. Впрочем, тот же архимандрит Рафаил признает наличие как минимум трех форм послушания в современной практике душепопечения. Первое – наиболее общая, так сказать, приемлемая для всех форма. Человек беседует со священником или лицом, опытным в духовной жизни, например, с монахом или с монахиней, и просит совета. Здесь у него опять-таки свобода выбора – принять совет или нет, исполнить или отвергнуть. Такая беседа помогает ему разобраться в сложившейся ситуации, найти правильный путь, но не связывает как обязательство. Второе. Когда человек приходит к священнику за благословением, он уже сделал выбор, но просит, чтобы священник своим благословением утвердил этот выбор, и благодать Божия бы ему содействовала. Здесь человек уже несет определенную ответственность за полученное благословение и должен стараться исполнить его. Но если возникают какие-нибудь дополнительные препятствия, то это исполнение не является обязательным. Наконец, третье. Когда человек предоставляет священнику решить, как поступить ему в данном случае – как бы указать путь на перекрестке нескольких дорог. Такое благословение более обязывает человека к его исполнению. Здесь он должен стараться приложить все силы, чтобы исполнить его, и только при явной невозможности снова обратиться к тому же священнику, рассказать о своих обстоятельствах и попросить вновь оценить их, оставить благословение или переменить. Если человек самовольно нарушит благословение, добровольно им взятое, то это благословение превратится в будущем в камень преткновения на его пути. Здесь, конечно, наличествует проблема, справедливо отмеченная одним из опытных московских священников, протоиереем Владимиром Воробьевым. Отец Владимир так говорит об этой проблеме. Можно провести такую параллель. Вот какая-то туристская группа поднимается все выше и выше в горы. Сначала это лесистые тропки, ущелья очень красивые, дорога, а там, глядишь, альпийские луга, леса уже нет. Еще выше поднимаешься и попадаешь в ущелье, где нет никакой растительности, только низкорослые кустарники, травка небольшая и высокие снежные горы, с которых сползают ледники. Из этих ледников берут начало реки. Доходишь до них, где бывает обычно приют, а дальше на перевал нужно идти уже по снегу, лезть на ледник. А для этого необходимо иметь специальное снаряжение, ботинки, ледорубы, связки, инструктора, совсем другого, уже не туриста, а альпиниста. И поэтому на таком Рубиконе туристы останавливаются и уже дальше не идут. Дальше смертельно опасно, дальше другая категория трудностей. Туристские прогулки на этом уровне заканчиваются. Скажем, до высоты 2,5-3 тысячи метров можно дойти такому туристу. А на 4-тысячную высоту никак не залезешь, если ты не альпинист. Туда не пускают, нельзя, а полезешь – убьешься. Нечто подобное видно и в нашей церковной жизни. Наша церковная жизнь до определенной высоты доводит нас. Здесь мы с уверенностью бегаем, прыгаем, трудимся, что-то строим, устраиваем. Но все это до какой-то отметки. А дальше? Мы не знаем, как дальше надо жить. И оказывается, что инструкторов или проводников, которые знают, как дальше жить, уже практически нет. Они недосягаемы. А если они есть, то их раз-два и обчелся, и к ним уже попасть нельзя. Это такие святые старцы, которых, может быть, человека три на всю Россию осталось. Обычные хорошие батюшки, духовники, вот тут еще умеют, а дальше уже не умеют. Научить молитве умные они не умеют, потому что сами так не молятся, им некогда. Они работают прорабами, учителями, еще неизвестно кем, но только не молятся, им некогда. Они не умеют научить побеждать страсти свои по-настоящему до конца, не умеют научить жить присутствием Божиим, научить жить по воле Божией, не умеют слышать волю Божию. И возникает тяжкое, грустное чувство ограниченности. Человек, который пытается жить духовной жизнью, наверное, знает это чувство, ощущение своего банкротства. На поверку оказалось, что ты ничего не умеешь, не знаешь, что вот ты так хорохорился, в общем, по-настоящему ничего не сумел. Есть ли какой-то выход? Можно ли на что-то надеяться? Ответ должен быть дать объективный и честный. Надежды у нас здесь немного. Следует признать, что мы дожили до такого периода церковной истории, когда многое для нас стало невозможным, запредельным, многие подвиги от нас удалились, стали для нас немыслимыми и невозможными. Вы помните, наверное, что говорится о последних временах, что эти времена будут столь трудны, что если кто только призовет имя Господне в это время, спасется. Не понадобится вообще ничего, а только в этот страшный момент имя Божие призывать, и то уже спасешься ввиду страшных, трудных обстоятельств жизни. Каждому времени соответствует свой уровень трудности и свои достижения духовные. Господь не вменит нам то, что мы не достигаем таких вот уровней, такой праведности, святости, как древние святые. Но от нас требуется то же самое, что и от них. Требуется подвиг. Немножко пропустим и к следующему вот еще перейдем. К поиску духовника. В условиях Москвы, а мы сейчас не будем говорить о поселке в Тундре, имеются возможности для такого поиска. Просто нужно не завышать требований к священнику. Как говорил один старец нашего времени, нужно не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Не нужно делать из священника кумира, чтобы потом, видя в нем естественные человеческие недостатки, не приходить к унынию, к разочарованию, иной раз не только в нем, но и в церкви. Этот поиск естественен для человека. Ему нужно подходить ответственно и не руководствоваться какими-то странными соображениями, типа «приду туда-то, к тому-то первому на исповедь попаду, тот и будет моим духовником». Реально встречаются подобные жизненные коллизии. Совершенно неправильно, по крайней мере, в решительном большинстве случаев. Было бы странное гадание на кофейной гуще применительно к столь ответственному аспекту жизни, как душепопечение и забота о спасении собственной души. Поэтому человеку, находящемуся в начальном периоде церковной жизни, или, скажем, не в начальном, но после кончины духовника, или при переезде в другую страну, в другой город, просто при перемене жизненных обстоятельств, разумно посетить несколько храмов, посмотреть, как служат, как проповедуют, как общаются с прихожанами и решить, куда потянется душа. Сходить в одно, другое место на исповедь, а где душа упокоится и где почувствует, что ее дом, там и оставаться. В этой связи позволю себе привести вполне частный, но, как мне кажется, живой опыт свидетельства. 10 правил, сформулированных в интернет-общении в живом журнале относительно поиска духовника. Первое. 100 раз подумай, прежде чем довериться священнику, умеющему смешно пародировать кого-либо, в лицах рассказывать анекдоты, вообще обнаруживающим в разговорах недюжинный актерский талант. Возможно, его духовничество есть своеобразное актерство. Представь, как забавно он будет пародировать твои исповедные пассажи перед матушкой или в кругу священников-собратьев. Второе. Не обманывайся. Успешная административная деятельность и духовничество – две вещи малосовместимые. Голова начальствующего – не компьютер, который можно перезагрузить перед общением с духовными чадами. Слушая твою исповедь, он думает о епархиальных взносах или приходских проблемах. Тоже на литургии молитва борется с расчетами не всегда успешно. Не встречал ни одного священника, сделавшего административную карьеру, который на конференциях, заседаниях, официальных встречах, праздничных трапезах и разъездах в автомобиле, занимающих большую часть его служебного времени, читал бы поминальные записки или перебирал бы четки за своих духовных чад. Третье. Не покупайся на священнические награды. Церковные награды, в особенности прежде положенного времени, знак преуспеяния карьерного, а не духовного. Четвертое. Если не помышляешь об иноческом постриге, а имеешь или мечтаешь иметь нормальную семью, то монах, целибат или особенно священник, чей брак не удался, в качестве духовников, как правило, рискованный вариант. Первые двое могут попросту не понять или понять не так. Второй же способен еще и отравить душу сознательно или бессознательно, раз и навсегда усвоенным из личного опыта мудрости «все бабы дряни». Молодой священник, нежно любящий и уважающий свою матушку, которая, в свою очередь, отвечает полной взаимностью, в семейных вопросах бывает во много раз компетентнее седовласого протоиерея, потерпевшего крах на семейном фронте. Пятое. Хуже духовника, разъезжающего на новом личном «Лексусе» или собственном тюнинговом «Мерседесе», бывает только духовник, имеющий эти машины в гараже, но на людях, пользуясь исключительно церковными «Жигулями». Шестое. Беги от священника, встречающего тебя каждый раз с Серафимом, радость моя, Христос воскрес. И от пожилого тоже беги. Ласковость чаще всего бывает от человекоугодия, еще хуже от лицемерия, а не от мира духовного и всеобъемлющей к ближним любви. Потому как и мир, и любовь надо выстрадать, а к человекоугодию склонны все, даже опытные пастыри. Строгий и рассудительный духовник – лучше ласкового и глупого. Седьмое. Примечай, как батюшка служит. Священник должен служить, литургия – его жизнь. Если на преподавательскую, административную, социальную и иную деятельность у него уходит больше времени, чем на предстояние перед престолом, это тревожный звонок для него, его потенциальных духовных чад. Восьмое. Может быть, самое главное. Духовник – это хороший человек. Плохой человек настоящим духовником быть не может. Поэтому если у священника дурные поступки случаются не как падение, падения случались и со святыми, а закономерно, по дурным качествам его характера, то лучше искать духовное руководство где-нибудь на другом приходе. Девятое. Задумайся, действительно ли хочешь быть духовным чадом настоятеля храма, клирики которого бегут с прихода, сломя голову кто куда. Клирики – существа, как правило, неприхотливые и зело терпеливые. Бывают, конечно, яркие исключения. Если уж они не выдерживают, то выдержишь ли ты? Это только некоторые правила духовной безопасности, вполне частные, нужно сказать, приобретенные разными людьми и в подлинных обстоятельствах церковной жизни. Перед тем, как отвечать на ваши вопросы, я бы хотел коснуться еще одной существенной темы. Проблемы так называемого младостарчества. Младостарчество – это термин, который сейчас очень широко обсуждается и который, помимо собственного значения, употребляется как ярлык. Примерно как стали говорить фашист, когда хотят сказать о ком-то плохо. Также вот сейчас стали говорить младостарчество. Нарисовали какой-то страшный образ безумного священника, лузгающего семечки и раздающего конфетки, бьющего по лбу, тянущего за косы, одной говорящего «ты выходи замуж за этого», другому «ты иди завтра в монастырь». Эдакого церковного самодуру, который что хочет, то и делает, никем никак не сдерживаемый, и делает это на том основании, что усваивает все благодатные дары, которые есть у подлинных старцев. Возможно, такие где-то есть, но таких в прямом смысле слова я никогда за свою жизнь не видел ни одного. Слышал, читал, косвенные отзывы, даже есть известный текст преснопамятного митрополита Антония Блюма, где он рассказывает о пасторстве, об отрицательных примерах духовного руководства, которых он узнал от перебравшихся в Англию людей. Но он тоже не прямо видел такого человека, узнал по рассказам. Но в жизни чаще встречается другое. Священник невольно, чаще бессознательно начинает поддавливать, чтобы его слушались не только, когда он говорит то, что является правдой церкви, Евангелия, канонов, церковного учения и пользы для души. Известно, что это будет не вредно, а иной раз и полезно для души того или иного человека. Есть у него авторитет, чаще всего справедливо заработанный, которым трудно не воспользоваться для решения каких-либо церковно-практических или даже жизненно-педагогических проблем. Иногда говорят: «Слушай, ну понятно же, что нас батюшка считает правильным так поступать. Что же ты так не делаешь?» Это может не говориться, но атмосфера такая может создаваться. Все идут, а ты что не идешь? Все в источник, а ты что не туда же? Все идут в паломничество, а ты что не едешь? И вот такое давление значительно чаще имеет место, чем что-либо другое. Давление подспудное, высказанное или невысказанное, но как постоянный фон отношения священника и людей присутствующих. Вот это давление, если сам священник не стремится его по-разному, иной раз шуткой, иной раз прямым указанием для отрезвления пресекать, не умеет иной раз к себе иронически и сдержанно отнестись, понимая, что он-то как раз не святой Иоанн Кронштадтский, не оптинский старец, не отец Алексей Мечов, а просто один из тысяч клириков Русской Православной Церкви, то вот следующим этапом зачастую имеет место еще не культ, а так культик любимого батюшки. Вот как он служит. То-то Фома совсем не так служит. Я там ничего не ощущаю при богослужении. Приду, отстояла и отстояла, а тут приду, какая молитва находит. Ну и дальше. Как исповедует. Все его слова, сказанные мне на исповеди, осуществились. Все, что сказано было на проповеди, отозвалось в моей душе, он в нее и глядел. Ну и так дальше. Чуть только священник позволит сам для себя этим воспользоваться, в его сознании уже такая подмена и происходит. Он становится из садовника, который поливает, иной раз ограждает, иной раз обрезает, скульптором, который ваяет. А он не скульптор. Скульптор – Господь, если высоко сказать. Но жизнь часто значительно грубее, поэтому в жизненных проявлениях это оборачивается командованием. Командованием, когда необходимая в церковной жизни дисциплина соединяется с тем, с чем она соединим быть не должна, с тем, что не является послушанием духовного чада духовному отцу. Когда само слово «послушание» начинает употребляться и восприниматься неадекватно. Вам послушание чистить картошку. Это обязанность, работа такая, наряд на кухню. А почему-то говорит слово «послушание». Вам послушание на клиросе петь. Вообще работа такая, никакое не послушание. Человек за это деньги получает. Будет вести себя плохо, его накажут. Не будет готовиться, его уволят. Но вот говорят: нет, это послушание. Еще дальше. Это послушание, послушание, послушание. Это либо работа, либо обязанность, либо просто необходимость порядок соблюдать. А послушание, повторим, это свободное, свободное в тех пределах, которые двумя людьми определены. Отдача своей воли ученика учителю. Того, кто доверяет, тому, кому он доверяет. Вот это единственное, о чем можно сказать послушание в собственном смысле этого слова. Но надо сказать, что у проблемы младостарчества существует и обратная сторона. Иной раз младостарчеством начинают орудовать как жупелом, говоря, что везде все младостарчество. Поэтому вообще ни послушания не должно не быть в церкви, ни дисциплины не должно быть в церкви. Вот книжки читай и спасайся. Но покажите мне таких, кроме самых, конечно, умных профессоров, митрах и безмитры, которые так вот могут спасаться. Весь опыт жизни церкви состоял на том, что традиция – это передавание из рук в руки, что лучшее предание – это то, чему можно научиться рядом с учителем, а не прочитав книжки. А нам хотят сказать, что времена благодатных старцев кончились, вероятно, уже при Антонии, Макарии и Пимене Великом. А с той поры ничего не было, только младостарцы сплошные, которые сейчас толпами ходят. А вы их не слушаетесь, вы сами ученые, вы книжки читаете, 3-4 рекомендованных авторов и все. А если кто начинает говорить о послушании, о духовной жизни, об опыте молитвы, о том, что нужно к ней пробиваться, а если еще о каком-то мистическом опыте, то все это либо младостарчество, либо прелесть. Этим все засушивается до уровня бесплодной рациональной схемы, из которой вырасти никогда ничего не может. Ни молитва, ни настоящая духовная жизнь. К этому нужно трезво подходить. И еще одна сторона этой проблемы. Дело не только в священнике, а дело в том, что прихожане, и главным образом прихожанки, готовы искать старцев, видеть в них ни в чем не виноватых приходских священников. Есть такой пример из жития преподобного Арсения Великого. Его доставала одна дама из очень знатных. Искала тоже какого-то благодатного подвижника и абсолютного послушания. Ему периодически по церковным делам приходилось бывать в Константинополе. Ну вот и она там его особенно изыскивала. Вот когда она уже до крайности его утомила, он, как указано, сказал: «Точно хочешь быть в послушании у Арсения?» И она радостно: «Да, наконец-то, да, хочу, все, что угодно сделаю». «Ну хорошо, если ты во всю свою последующую жизнь услышишь, что Арсений вошел в тот или иной город, ты тут же должна из него выходить на 10 стадий. И пока ты точно не будешь знать, что Арсений из этого города ушел, к городу ближе, чем на 10 стадий, не приближайся». Вот ответ святого. Кстати, если бы сейчас так сказал обычный священник, его наверняка обозвали бы грубияном и младостарцем. Уж о себе возомлил-то, одних привечает, других гонит от себя, понятно, я ему не нужна, несчастная. Приходится в иных ситуациях, конечно, из-за этого, быть более сдержанным и деликатным, исходя из обстоятельств времени и реальной оценки людей. Но, конечно же, линия поведения священника должна быть на отказ от подобного рода спекуляций, от такого рода попечений, указаний, пошаговых инструкций. По принципу, прежде чем вскипятить чайник, вы должны налить туда воду, потом воткнуть его в розетку, иначе он никак не вскипит. Правда, от пошаговых инструкций благоразумный священник будет, конечно, где можно дистанцироваться, а где можно пытаться воспитать людей к тому, чтобы они несли ответственность за свои поступки. И что за всем этим главным образом стоит? Бег от ответственности. Нежелание ни за что в жизни церковной и в личной не отвечать. Все делать по благословению, не потому что это благодатное послушание, а потому что так жить легче. Не думайте все. Архимандрит Рафаил Карелин, который я уже цитировал, пишет следующее очень глубокое. Может быть, кому-то покажутся странными эти слова, и об этом говорить надо. Обычному человеку в падшем состоянии трудно бывает отсечь перед духовником, да и вообще перед кем бы то ни было, свою волю, смириться, проявить истинное послушание хотя бы в самом малом. Для этого необходим подвиг самопонуждения. И часто люди не выдерживают даже самого разумного и основательного духовного руководства, именно потому, что не хотят смиряться. Но в то же время, как это ни парадоксально, множество людей ищет того, что можно было бы назвать готовым спасением, ищет того, кто мог бы сказать: «Я знаю, как надо», и повести за собой, чтобы думать больше не приходилось ни о чем. Так, чтобы избавиться от постоянного мучительного выбора между добром и злом, добродетелью и пороком, предоставив право этого выбора за себя другого. Знает ли этот другой, куда действительно должен идти, или же он всего лишь слепец, ведущий других слепцов, чтобы вместе с ними упасть в яму, оказывается неважным. Важнее другое – его сила, его уверенность, способность подчинять, действовать решительно, без колебаний. Самая распространенная неправильность духовных чад вот по отношению к духовному отцу – это замена послушания стремлением постоянного общения. В некоторых случаях послушание превращает в предлог для встречи и бесед с духовным отцом. Получается не то духовный вампиризм, не то желание удовлетворить свои потаенные страсти. Здесь духовная любовь заменяется платонической любовью с примесью мечтательности и романтики. А самое главное, что такие люди бесцельно отнимают время и силы, как бы стремятся захватить себе все, что должно принадлежать всем. Где пропадает духовный страх своему наставнику, там пропадает духовная любовь к нему. И самое последнее. В отношениях послушник-старец основной является фигурой не старца, а послушника. Пастырь существует ради посомого, а не наоборот. Послушание необходимо не пастырю, а посомому. Смысл отношений пастыря и посомого в том, чтобы через послушание пастырю посомый стал подобен Христу. Поэтому классификация пастырей на недостойно живущих, еще не святых, бесстрастных, больше теоретическая. Реальному посому в реальной жизни различать, например, кто живет достойно, но еще не достиг святости, кто еще только входит в священное небо бесстрастия, а кто лицемерие добрым лицемерием скрывает свое христоподобие под напускными немощами и страстями, часто не только невозможно, но и не нужно. Как пишет современный афонский монах, кто познал свою немощь, тот будет искать в великом таинстве послушания не бесстрастие пастыря, а уврачевание своей больной страстной души. И в этом и заключается та главная и бесконечно важная роль послушания, этого неотъемлемой составляющей и духовной жизни христианина, и подлинной, преданием нам переданной традиции делания и пути к спасению. Теперь ваши вопросы. Как вы относитесь к паломническим поездкам за духовными советами, организуемыми паломническими службами? Вообще вещи надо называть своими именами. Чаще всего нынешние паломнические поездки – это вид религиозного туризма. Мы их называем паломническими поездками для того, чтобы с налогообложением вопросы решались в другой нише, чем у туристических компаний. Паломничество, вот я понимаю паломничество, Великорецкий крестный ход, вот люди идут пешком несколько дней в жару среди комаров, гнуса там и еще прочее. Вот это паломничество. А на комфортабельном самолете достигнуть богоспасаемых пределов какой-нибудь южной православной страны, не менее комфортабельном автобусе путешествовать. Вот, да. Надо просто вечно начинать своими именами, это религиозный туризм. Ну а если анонсируется еще паломничество с гарантией старческого окормления, то это спекуляция на искреннем порыве души православного христианина. Хорошо бы это пресекать. Если послушание и смирение в стоянии на коленях во время службы, если воля человека не дает этого сделать, то что делать? Чья воля не дает стоять на коленях, я не до конца понимаю в вопросе. Дело же не в форме, а в том, чем человек руководствуется. Если он хочет некоторым образом выделиться среди прочих, это плохо. Если вставши на колени, ну, это не на воскресной, не на праздничной службе, когда устав нас от этого удерживает, он помогает, что он так легче отсечет страстные помыслы и сосредоточится на богослужении, на смысле, это хорошо. Дело в том, что стоит за побуждением к тому или иному внешнему проявлению благочестия. Стоять может самые разные вещи, поэтому нужно оценивать не внешнее проявление, а внутреннее побуждение души человека. Зачем вообще бороться со страстями? Это вообще наша часть. Да, но просто кто не борется, у того и станет не часть, а целое. Этому целому известно, где кончается дорога. Поэтому мы боремся с страстями в конечном итоге вполне по просто жизненному благоразумию. Не знаю, как автор этой записки, а мне хочется спастись. Ну вот просто хочется, я не хочу в ад. Я не вижу там ничего приятного. Я не хочу вместе с великими классиками литературы каким-то образом приукрашивать, неважно, Мефистофеля или Воланда, и находить какую-то приятность в общении с бесами. Ад – это все же, знаете, баня с тараканами. Попробуйте в бане с тараканами, и потом решайте. Курение – это страшный грех. Для кого как? Для кого как? Курение сильно повысилось в качестве отрицательной жизненной привычки после революции 17-го года. Еще в 19-м столетии, почитайте Лескова, Соборян там и прочее, было более сдержанное отношение. Потом, когда комиссары в пыльных шлемах стали описывать церковное имущество, сидя на престоле и покуривая папироской, уже нераздельно с образом комиссаров эта папироска соединилась. Но понятно, что если любая привычка завладевает человеком так, что человек ей подвластен, это то, что уводит нас от Бога. В этом смысле наркотическое курение – более страшный грех, чем табак курение. Оно быстрее и более всецело завладевает человеком. Мне на исповеди тяжело рассказывать свои грехи. Я рассказываю не все свои грехи батюшке. Что вы можете посоветовать? Срочно прекратить. Либо так поступать, либо ходить на исповедь. Потому что если мы сознательно сокрываем хотя бы один грех на исповеди, обессмысливается вся исповедь. Не только этот грех является неисповеданным. Вся исповедь теряет свою силу. Забытый грех не страшен. Но грех сознательно утаенный, потому что человек по малодушию еще по каким-то причинам, по ложному стыду, не сказал того, что на исповеди до конца, обессмысливает и делает недейственной всю исповедь. Можно ли, с вашей точки зрения, читать книгу «Мастера Маргарита»? Ну, не лень ли задавать такие вопросы? Вот, друзья, так сказать, вот, ну что вы все про «Мастера» и «Маргариту», так сказать, вот. Ну, если еще не прочитали, прочитайте, вот. Потом решите, вот, охота, неохота. Лучше курить бросить, вот, да. Если вот положить на одну чашку весов, вот «Мастер и Маргарита» или курить бросить, лучше бросить курить. Вот, да. Для утешения, пока будет сильно тянуть, учите наизусть Булгакова. Там дивные страницы русской словесности, совершенно дивные. Да. Так, зачем старцы берут учеников? Они так любят приходящих к ним или хотят опекать? Или ведь в этом свой долг? А для старцев это тоже послушание. Это часть их слушание. Здесь старец живет в монастыре, он имеет это обязанность. Многие старцы, как мы знаем, по жизни стремились к уединению, но не получали на него права. Вспомните жизнеописание оптинских старцев, к примеру. Вот, да. Они стремились быть одни с Богом, но либо через священноначалие, либо через непосредственное, как древние пророки, вызывание от Бога, вынуждены были идти на общественное служение. Нужно ли стараться поддерживать хорошие отношения со священником, который был другом и моим поиском духовника, пробой, но по некоторым причинам им не стал, по моему ощущению, не стал доверия, чтобы не обидеть его или отойти вовсе. Но зачем же ругаться со священником, если он не стал духовником? Неужели нужно поддерживать хорошие отношения только с духовником, а с другими священнослужителями ругаться? Нет, конечно, так сказать, нужно просто занять правильную дистанцию. В отношениях с духовенством и вообще в отношениях в церкви нас друг с другом чувство и понятие дистанции в общении так же важно, как и в общении вне, с внешними людьми. Одна мера общения с священником, которого ты окормляешься, а другая с святейшим патриархом. А третье, там, с настоятелем храма, если ты окормляешься у регулярного клирика, то ты будешь оказывать административное послушание настоятелю. Ну и ладно, зачем дружить-то обязательно? Скажите, пожалуйста, как выбрать крестного отца? О, не знаю. Сейчас у меня нет таких близких знакомых, которым можно было бы довериться. Или, может быть, вообще не стоит беспокоиться об этом. Раз сам священник может быть крестным отцом. Ну, для взрослого человека вообще не обязательно. Если нет таких близких друзей, которые, православных, которые могли бы стать крестными, так и не обязательно для находить крестного взрослому человеку. Можно об этом помолиться, чтобы Господь послал такого человека, если это входит в его планы вашего спасения. Если это он действительно входит, то такой человек обретется. Вот. Но, в принципе, взрослый человек может креститься, конечно, и без восприемника. Настоятель нашего храма постоянно демонстративно бывает всем недоволен, резок, позволяет кричать. Многих прихожан это смущает, иные ропщут. Как быть? Спасительно потерпеть на самом деле, вот, да. Ну, а что, прихожане, что ли, все святые? Те, которые так страдают от настоятеля, который бывает резок и позволяет себе кричать, оказаться в другой позиции, родителей дома, сами когда они родители, начальников среднего ранга на работе. Сами всегда деликатные, кроткие, молчаливые, исполненные жертвенной любви по отношению к всем окружающим. Может быть, и полезный, но раз потерпеть шумного настоятеля для того, чтобы отчетливее увидеть собственное духовное состояние. Это вам как настоятель говорит. Можно ли считать пожертвование нищим равнозначно пожертвованию десятиной в храм? Взаимозаменяемо ли это? Знаете, если мы начинаем высчитывать до процента то, что я отдал двоюродному дедушке, можно ли считать адекватной заменой того, что я планировал отдать в храм, и я теперь на храм не отдал, коли я дедушке отдал, то лучше ничего не давать, но не высчитывать. Потому что не нужно это Богу, вот при таком подходе. Но не нужно, если мы начинаем считать проценты и думаем, что это образует тот духовный капитал, который нас ведет в Царствие Небесное. Вот таким образом не введет. Лучше тогда какое-то время, пока душа как-то не почувствует. Или давайте меньше, с тем, сколько не соблазнялись. Ну, совсем немножко, но потом хоть не думать. Вот отдал эти деньги, и не жалею, что отдал. И не начинаю считать, вот как я их отдал. Скажите, пожалуйста, верно ли то, что кто умирает на Святой Седмице, Светлой Седмице, не проходит мытарств? Какое трезвое основа в том, что люди, умирающие на Пасху, на Рождество, избранники Божии? В том смысле, что это одно из лучших времен, когда человек может умереть. Человек, ну, такой даже не святой, ну, просто благочестивый, хороший человек. Ну, когда мы собираемся, как невеликим постом. Ну, когда мы не стремимся жить хотя бы немного лучше, чем обычно, чуть глубже, чем на Страстной Седмице. Когда, ну, как-то свой грех перед крестом, Христовым в Великую Пятницу, хоть сколько-то перестанем воспринимать как не страшную привычку, а как наше оскорбление Богу, как в эти дни. И как-то себя обличим. Поэтому если человек, пережив осознание своего греха в мире больше, чем прежде, и порадовавшись Христову воскресению не умозрительно, а так, как иной раз Господь дает душе порадоваться на Пасху, при этом отойдет от этой жизни, чтобы истие причаститься Христу в Царствии не вечернего света, то этого действительно избранничество. Этого можно желать, этого можно молиться. Господи, дай мне умереть в светлые дни пасхальные после пути Великого Поста и так Тебя встретить. Правда же так. И это не нужно формализовать на то, проходит, не проходит мытарство опять, по какой категории умерших он проходит. Это просто само по себе хорошо. Вот так скончаться, прожив Великий Пост. И это действительно не всякому дается. Ну, конечно, это не механически, не то, что безбожник, который в церковь никогда не ходил, не молился, не постился, и вдруг помер на Светлой Седмице, он из-за этого все, он пользуется, у него карт-бланш какой-то на спасение. Нет, конечно, речь идет о элементарном, трезвом подходе к спасению. В общении с детьми верующих родителей предлагают использовать, дети пошли от церкви, метод Христа. Ну да, шокировать, переворачивать их... Старое понимание, как этому научиться. Во-первых, я не знаю, что это за терминология какая-то, метод Христа. Я не помню, чтобы Христос шокировал и переворачивал. Это, знаете, современное искусство шокирует, переворачивает. Квентин Тарантино, Ларс фон Триер, какие-нибудь там художники современные. Вот они все шокируют и переворачивают. А Христос жалел и миловал, сокрушался о грешнике и утешал. А не шокировал и переворачивал. Вообще, Господь нас не был парадоксалистом и оригинальным ритором. Он пришел спасать людей, а не поражать нас оригинальностью. Поэтому, может быть, метод Христа, если так выражаться, это любить человека жертвенной любовью, а не шокировать и переворачивать. Великолепный способ воспитания детей. Великолепный. Действует лучше, чем доктор Спок или какие-нибудь другие системы воспитания. Как правильно относиться к сектантам? Ну, как к жизни, не чувственно, не бесчувственно, а сочувственно. Вот, да, вот так и к сектантам. Ну, жалко их, конечно. Но при этом не нужно им распространяться бессмысленно. И жалость иной раз должна выражаться в противодействии сеянию соблазна, чтобы человек своей душе не нанес большего греха, умножения своей деятельности, и других не соблазнил. Но точно так, как жалею вора, нужно его остановить, если видишь, что он в магазине ворует за руку, и не дать ему продолжать его деятельность. Также и сектантам нужно не давать заниматься расхищением душ людей по возможности корректными методами. Советы старца, сообщение Божьей воли. С одной стороны, без познания Божьей воли нельзя, верно. С другой, нельзя искушать Бога, то есть пытаться узнать Божью волю там, где это не требуется. Как определить, в каком случае следует узнавать волю Божью посредством совета духовника, а где не следует? Ну, друзья, не надо искать чрезвычайных тонкостей в этом вопросе. Каждый из нас хотя бы несколько раз в жизни оказывается перед выборами, когда наша собственная воля и разумение бессильны, когда равноувешенно стоят дороги, которые перед нами открываются, когда человек не может сам на основании евангельской правды и нравственной оценки сказать, вот в этом воле Божией я должен вот так поступить, потому что так Господь учит Евангелие, а вот так я никак не должен поступать, хотя бы мне очень этого хотелось, потому что это Евангелию и тому, чему учит нас Господь, противоречит. Но бывают в жизни ситуации, когда вот непонятно, как выбрать. И тут уж лучше действительно не монетки кидать. Решка или орел мне выпадет. Положиться на благословение духовно-опытного духовника, человека, старца, священника. В своей воле, к примеру, не идут в монашество или в священство. Нельзя только потому, что я этого хочу, стать диаконом, священником, церковно-священнослужителем. На это помимо самохотения, выше самохотения, с упразднением самохотения, должно быть благословение твоего духовного наставника. Точно так же в монашество человек не идет по своеволию, «Ах, мне захотелось монашество». Он являет то, к чему будет стремиться послушание в акте послушания при выборе монашеского пути. Бывают ситуации, когда человеку бесконечно страшно, как поступить. Онкологическое заболевание. Стоит два пути. Решиться на операцию, в результате которой ты можешь умереть. Или отказаться от операции, может быть, прожить сколько-нибудь дольше, но с тягчайшими болями, и знать, что ты все равно умрешь, если чудо Божие не произойдет. Несколько позже, но наверняка. И человек изнемогает, он не в силах сам принять решение в такой ситуации. Но как же не опереться на того, кто сможет тебе помочь и твою немощную волю своей любовью и духовной опытностью подкрепить. В жизни каждого из нас такие ситуации встречаются. И вы, конечно, понимаете, что они отличаются от вопросов, мне поставить шкаф в том углу комнаты или вынести ее в прихожую. Вот. В какой постановке шкафа будет воля Божья? Вот это. Ясно, что отличаются. Все просто, на самом деле. В трех соснах не надо блуждать и тень на плетень наводить. И спрашивать нужно тогда, когда действительно нужно, а не тогда, когда хочется показать свою духовность. Можно ли спастись в браке? Проверим. Проверим. Спасибо вам за внимание. Перед Новым годом поговорим о счастье. Есть ли счастье для православного христианина? Вот, да, есть ли счастье, понятие счастья в аскетической традиции нашей церкви? Вот это термин наш или это что-то такое от Эпикура?